Спасти красноармейца Райнова. Книга пятая. Интуит. Пролог. Пришел я в сознание как-то сразу, как выключателем щелкнули. Очень точное определение. Сильно болела голова, перед глазами все плавало. Болели именно голова и шея. Повернуть голову не мог, как будто заклинило позвонки. Это первое, что ощутил, когда очнулся, ну и звон в ушах. Похоже, контузия, и довольно серьезная. То, что я погиб, это факт. Самое удивительное, меня пристрелил свой, из охраны нашего научного центра, еще направляя оружие в голову, добить раненого, сказал: «Извини, парень, у меня приказ». Тот явно не хотел выполнять этот приказ, но делал это, и извинения в голосе звучали искренне. Наш научный центр находился на одной из тысяч малых космических станций, что разместились в Солнечной системе. Да уж, пока прихожу в себя, определяю, где нахожусь, быстро и кратко опишу, сделаю информационную сноску в свое прошлое. Души, а не тела, свое настоящее тело я потерял и получил новое после перерождения. Так вот, зовут, или звали меня, Игорь Светин. Меня называли гением программирования. В 16 лет я взломал очень серьезную защиту, получив за это солидную премию. Ну, знаете, некоторые компании, что специализируются на программном обеспечении и защите, в открытый доступ выставляют свои наработки, взломаешь, премия в миллион. Я взломал за 6 часов, премию честно получил, пока на счет до совершеннолетия, но дело в том, что я не то чтобы лучший из лучших, я интуит, ну чую, когда иду правильно дорожкой. Сейчас поясню, что это. Мой дед, профессор высоких технологий, был замом академика Рейнова в одном секретном, суперсекретном научном центре. Чем там занимаются, узнал, когда дед привел меня на работу и познакомил с академиком. Устаревать на работу привел. Мне было 17. Перед этим я 4 дня занимался разными подписками. Спецслужбы нашего государства центр охраняли, а там все серьезно. Мариновали, пока доступ не получил, с трудом, но смог, не пускали. Академику я был не особо интересен, но деда тот уважал. В общем, Райнов дал мне задачу решить проблему совместимости 3 программ с 4-й, а они несовместимы, вместе не работают. Программный конфликт. Я тут же в его кабинете за 4 часа это сделал, заодно изучив сами программы. Интересные наработки, мне такие еще не встречались. Оказалось, программа имела столько проблем и блох, с ней уже год работают, а тут я, да еще так быстро, что посчитали невозможным. Удивил, надо сказать, меня в 17 лет, а я еще в школе учился, взяли на работу. Работал после обеда, так и жил на станции, не выездной, перейдя на заочное образование. В общем, я чисто по программам. Оказалось, там порталы были, другие миры. А я фанат ВОВ, а там немало десантников оказались на этой войне. Я столько артефактов с нее натаскал. Мой дружок, Степан Райнов, все посмеивался над этих, вся каюта в добыче. Я умер, меня убили. Я был совсем мальчишкой, мне было 21 год, когда началась война, и станция, сотрясаясь от взрывов, бралась штурмом диверсантами. Хорошо, Степана не было. Он за пару дней до начала войны руку сломал, хотя, судя по синякам, не упал, очнулся гипс, явно в драке. Степан племянник и личный телохранитель академика. Тот иногда решал некоторые вопросы, где нужна сила или оружие, видимо, восстанавливался после подобного задания. Так что тот был на планете, когда нашу станцию брали штурмом. Повезло ему, а меня убили. Кстати, дед, да, тайком, смог поставить мне хранилище на ауру. Магия – это здорово. У нас немало работников-магов из другого мира, я с ним постоянно контактировал, не только помогая составлять программирование для амулетов, но и они со мной работали. Я инертен к магии, хотя мне дар хотели привязать. Таким был и академик. Однако он полностью невосприимчив к магии, таких называли анимагами, а я больше интуит. Дар не приму, ладно, хранилище поставь, смогли, но чуечка прокачана просто на нереальную величину. В магическом мире такие, как я, редкость, но все же есть. Я просто чую, что мне туда не надо, а лучше сюда. Поэтому жизнь моя была легка. Я из миров, где прошлое в истории, стащил полные по нескольких компьютерных игр тех времен. В наше время они давно забыты и даже потеряны, и дообработав их, выложил в Галаните, арендовав сервера. Игры, те же офф-танк, пошли, да так вошли. Одна в 30-ку самых популярных попала. Деньги не сказать, что потекли рекой, но примерно 50 своих зарплат в месяц чистого дохода я имел, и поток ширился. год уже так зарабатывал, а то, что работаю в научном центре, мне не мешало. А мечтал купить себе малую космическую станцию, уже присматривал. Пару лет и накопил бы, а может и раньше. Да вот не повезло, я уже миллионером стал, но воспользоваться своими заработными средствами не успел. Убили. Обидно. Тут мои мысли были нарушены окриками, что я смог расслышать, сквозь шум в руках. Потом хлопнул выстрел. Пока я предавался воспоминаниям, стараясь не крутить головой, а поворачиваясь всем телом, если надобность была, но больше осваивая тело, особенно руки. Так вот, я пока вспоминал свою прошлую жизнь, осваивая тело, то определил, где оказался. ВОВ, без сомнений. А я сидел на дне самой настоящей стрелковой ячейки, засыпанной по пояс песком. Тут почва такая. Пощупал форму, красноармейская, пустые петлицы, только эмблемы каких-то войск, скорее всего стрелковых. В нише пустая флажка, первым делом ее схватил и потряс. Очень пить хотелось, круглый красноармейский котелок с ложкой в нем, обоймы с патронами для винтовки и три гранаты РГД-33 с осколочными рубашками. Рядом стояла винтовка Мосина. Сбоку, у левого колена, видно узел вещмешка, остальное песком засыпано. На коленях каска, дном вверх, бок ее изувечен. Похоже, пуля, или осколок, ударили молодого бойца в каску, что и привело к травме шеи, контузии. Дальше в теле уже очнулся я, уже нащупал в нагрудном кармане гимнастерки документы, а тут эти окрики и выстрел. Быстро выглянул, привстав, при этом обрушив кучу песка под зорницу, рассмотрел немцев. Два десятка, обычный вермахт, с закатанными рукавами френчей, что обходили советские позиции. На моих глазах выдернули из такой же стреловой ячейки бойца. Явно, как и я, оглушен, стоял с трудом. До этого, видимо, кого-то добили. И до них оставалось 30 метров. Действовал я быстро. Оглушен, контужен, плохо себя чувствую, но что делать надо, понимал. Расстегнул наградные карманы, все в каску убирал, карманы шаровар проверил. Мелочевкой там была, из ниши все тоже в каску, ту на дно. Отстегнул ремень с подсумками, бросив под ноги, вещмешок на каску поставил и, выглянув, демонстративно отбросив винтовку в сторону, крикнул на немецком: «Сдаюсь». В общем, двое ко мне, так неуклюже выбираясь, специально стал обрушивать вниз песок со стенок, засыпав то, что мне еще пригодится позже. Хотя в документы так и не глянул, даже не знаю, как меня теперь зовут. Правда, приметив скатку шинели, выдернул ее, да из ниши забрал котелок с ложкой, скатку через голову на себя, и стоял с котелком в левой руке, с трудом удерживая равновесие, шатаясь. Меня обыскали, глянули в ячейку, но там сплошной песок, и повели в сторону наших бойцов, что сидели и лежали в стороне. Десятка два. Сам я пока шел, играл глазами туда-сюда, из-за шеи крутить головой не мог. Похоже, тут рота стояла, удобное место для обороны, изгиб дороги и холм, где рота и заняла позиции. Оборона явно спешно возведена, видимо, даже не оборона, а заслон. На дороге дымился немецкий танк, тройка, ему детонация и сорвала башню, сползла на корму, два побитых пулями мотоцикла и сгоревший грузовик, еще дымился. Если тела немецких солдат и были, то их уже убрали. А так, судя по многочисленным воронкам, наши, а теперь я отождествлял себя с тем бойцом, в тело которого попал, накрыли минометами. Кто-то сбежал, кто-то оглушен был, как я, но заслон немцы сбили и вот осматривали, пока по дороге шли войска. Вот такие дела. Сам я лег на траву, и почти сразу вырубило. Состояние было так себе. Ладно, пока шел, тело свободной рукой ощупал. Целое, только голове досталось, сильный удар был в правую область головы у виска, тут гематома, и шеи не покрутишь. Подташнивает еще. Ничего, дождусь запуска хранилища. Не пустое будет. Три амулета, по стандарту, золотая середина, личной защиты, лекарский, с опцией диагноста и зарядки. Лениво перевернувшись на левый бок, я вытянул шею и глянул в сторону перестука топоров, где немецкие рембатовцы, или саперы, заканчивали ставить ворота нашего полевого лагеря для военнопленных. А что, нас отвели в сторону, в поле у озера, и организовали лагерь. Я тогда очнулся от пинка ноги, где-то часа два пролежал, поспал. Потом включили в колонну, где с 500 бойцов и командиров было, увели с ними недалеко. На самом деле недалеко, вот отсюда синей полоской видно далекий лес, ближе от него, на километр, холм, где и держала оборону моя рота. Километрах в 6 от лагеря тот холм. Сам подивился этому. посадили в чистом поле и стали ограждать колючей проволокой, столбами. Вон вышки уже поставили, там пулеметчики, и сейчас ворота заканчивали. За 2 дня сделали, за это время лагерь пополнился 1000 на 3 пленными. Все, закончили с оградой, а то за это время 100 бойцов ночами точно утекло, хотя немцы осветительные ракеты пускали время от времени. Я бы тоже утек, если бы не мое плохое состояние. В чистом поле стояли, под открытым небом. Пока командиры были, зоны для туалета выделили, даже ямы выкопали, но потом всех командиров вывели. Время обеда, тут и сработало хранилище. Запустилось, открылось окно рабочего стола. 2 суток прошло, так и есть. Пока я настраивал рабочий стол как мне удобнее, запускал кач, тонна свободного места в хранилище есть, это хорошо, то поглядывал в сторону ворот, там 4 телеги подогнали, с овощами, кормить нас. Рядом озеро, на 3 телегах бочки, литров по 100, возит воду нам. Причем, делали это наши пленные, понятно, под присмотром охраны. Впрочем, воды все равно не хватало, да и еды тоже. Я более-менее пришел в себя, уже шеи осторожно кручу. Правда, все равно больно, но состояние получше, чем было. Сейчас в ворот толпились бойцы, пищу распределяли, там мой напарник ждал нашей доли. У него ничего нет, моими шинелью, котелком и ложкой пользуемся на 2. В отличие от меня тот в порядке, да и сам подошел, предложил скооперироваться. Еще добавлю, что он командир. Ну да, в исподней рубахе, догадался френч скинуть, а то что галифе темно-синие, командирские, это видимо не считается. Парень лет 30, капитан или старлей, тот на эту тему молчал, да и я не в том состоянии был, чтобы общаться, больше лежал и восстанавливался. Впрочем, в первую же ночь, тот сменил галифе на красноармейское шаровары и гимнастерку, снял с умершего от ран, или 2, не сильно кровью попорчены, так что все же затерялся среди нашего брата. Так что пока напарник воду нес и пучок овощей, морковь и половина кочана капусты, ничем другим нас не кормили, я успел надкусить кисть руки и кровью привязать все 3 амулета, пока убрав их в карман шаровар. Шло время, те приписывались, для этого нельзя в хранилище убирать, снаружи должны быть, а мы, сидя, быстро набивали голодные брюхи. Пока я хрустел морковкой, свою долю капусты уже съел, да и воды половину выпил из котелка, с жадностью, постоянно чувствовал голод. Вчера нас вообще не кормили весь день, да и воду возить только вечером начали, то все поглядывал в сторону ворот. «Смотри, снова командиров ищут», — сказал я напарнику, его Костей звали, не сводя взгляда с ворот. Тот к воротам обернулся, спиной в ту сторону сидел, и тоже глянул. Да, утром была группа в 2 сотни, видимо ищут из тех командиров, что в ней были. Я быстро приникнул все шансы, чуйка намекнула, что стоит рискнуть, и спросил у того: «Может отзовемся, скажем, что командиры переодетые, из лагеря бежать сложно, а на дороге, мало ли что будет, мне заметно лучше, думаю на рывок сил хватит». «Стоит подумать», снова мельком обернувшись, буркнул тот. Я давно понял, что тот непростой командир, или из НКВД, или из особого отдела. На политработника тот не тянул, взгляд не тот, острый слишком. А пока поев, лег, уж все амулеты приписались, ну и стал лекарским, проведя диагностику головы и шеи до плеч, лечиться. Я опытный, не раз такой амулет в прошлой жизни использовал. Магом мне не стать, но амулетами пользоваться мог. У меня даже свои были, служебные, выданные под роспись. Ну а пока лечение провожу, это 5 минут заняло, закончу жизнеописание своей прошлой жизни. Знаете, это начавшаяся война и нападение диверсантов на космическую станцию с центром на ней, это считай для меня крупное везение, включая то, что на перерождение ушел. Удивительно, но именно так. Да, мне жаль, немало знакомых погибло при штурме центра, я это знаю и вполне переживаю, но мне самому повезло. На станции уже сутки как стояла тревога, никого не выпускали. Все просто, наконец было обнаружено, явно случайно, что кто-то пробрался в особый блок, где было спецхранилище, и выяснилось, что некоторые полки пусты. Моя работа, что уж там, все защиты вскрыл и нашел нужное. А ведь дед тайком мне аурное хранилище поставил, а я, ограбив спецсклад, себе еще поставил 5 свернутых хранилищ. У меня еще 5 шансов на новую жизнь. Хорошо, дед после омоложения ушел в магический мир. 2 года назад, ему дар поставили, учился там и был нашим контактом в магмире. Этого умника-вора и искали, явно свой был, а найти легко. Прогоняли через специальное оборудование, только оно видит хранилища, включая свернутые, и выявляли вора. Шок у охраны был огромный. Почти у всех сотрудников они были, хотя разрешение поставить было всего у троих из 700 сотрудников центра. И это успели проверить треть сотрудников. До меня очередь не дошла, умер раньше. Так то, все бы изъяли. А тех, у кого выявляли, заставляли опустошать хранилища и удаляли их. Вот такие дела, что ее сказать. Повезло, это так. Хорошо, я не один программист, нас много было, да и занят был, мы срочную задачу решили. Поэтому в список тех, кого первым проверять, не попал, во второй включили. Ну а там нападение, я бежал кенгуру с малыми судами, рядом был, когда выстрел, попали в грудь, еще в сознании был, когда мимо два солдата нашей охраны пробежали, а сержант, подойдя, добил меня. Разве что добавлю, что как и Степан Райнов, тому дядя разрешил, а я использовал украденные амулеты, изучил с помощью магии некоторые языки и получил умение. Я фанат ВОВ, понятно, немецкий изучил, причем не современный, а этого времени, с письменностью. Второй язык китайский, вот он для меня современный. Станцию-то у китайцев собирался брать. Английский изучил самостоятельно, знал хорошо. Из умений да штурманское дело, морской навигатор. Это все, больше учить не стоит, могу повреждения разуму нанести. А я любил море, под парусом ходить, делать расчеты и держать маршрут теперь умею. Да в принципе все, а так я себя излучил. Убрал внутричерепную гематому, голова сразу перестала болеть, повреждения шейных позвонков, трещину в черепе излечил, но рану оставил, она забинтована пока. Напарник порвал нательную рубаху, понизу и перебинтовал, а то сочилось. Это объясняло, почему память потерял. Напарник в курсе, а я и не скрывал. Основная причина, почему ничего и никого не помню. В лагере все как-то разошлись, те, что из моей роты затерялись, так что один был. Имени своего нового до сих пор не знаю. Доберусь до стрелковой ячейки, и там, найдя документы, узнаю. Так что чувствовал я себя замечательно. Пусть накопитель разряжен в ноль, но главное в порядке. Напарника удалось уговорить, сами собрались и к немцам вышли. Группа, что прочесывала лагерь, я представился младшим лейтенантом Ильюхиным, командиром стрелкового взвода. Мол, переоделся в форму простого бойца. Напарник капитаном Сорвиголовым, комбатом, тоже врал, как и я. Общались на русском, у тех переводчик был, из местных в гражданском. А немцам пофигу было, записали, выгнали наружу и включили в группу в два десятка командиров. Сидели в сторонке на траве под охраной одного солдата. Кстати, напарник кивнул одному из командиров, похоже, знакомый. Кстати, у меня петлицы на месте, хотя их старались срезать. У многих командиров они отсутствовали, но не у всех, у троих были, видимо, свежие. Почти час сидели, ждали, я с интересом все изучал, еще бы все вживую видел, но вот нас пополнили еще десятком командиров, многие без френчей, но галифе темно-синие, и повели прочь. Шесть охранников, из них двое с пистолет-пулеметами, вроде унтер и второй ефрейтор, у них ПП были, а лагерь наш скорее пересыльный, или сортировочный, раз под открытым небом, постоянно кого-то приводили и вот так небольшими группами уводили. Ну и пока шли, я размышлял. Шинель с каткой на мне, поперек груди, котелок в левой руке несу, ложка за голенищем сапога, их не отобрали, хотя со многими такое было. А прикинуть было чего, голова ясная, думалось легко. Да и почему нет, размышлял я вот о чем. Я фанат этой войны и пройти ее, одно из моих желаний, я разве подобное упущу? Так что тут вопрос не стоял, однозначно участвую. А я опытный убивец, не зря меня как геймера прозвали убивец 404. Да, своими руками пока никого не убил, но все в моих руках. Личная защита при мне, надеюсь, поможет, когда сбегу. В планах дойти до бараков, или куда нас там ведут, кусок стены уберу и ускользну с напарником. В общем, время покажет, что будет. Где бой был и вещи оставил, запомнил, вернусь, дорогу тоже запоминаю. Второе, академик Райнов, что наверняка погиб, думаю, станцию наши не дадут взять, раз жесткого зачищали сотрудников, тоже переродится, у него разрешенное хранилище стоит, сможет он создать новые порталы, смотря куда попадет, главное вполне возможно тот начнет искать своих сотрудников, коих перенесло в разные миры перерождениями, я так думаю, ярко светиться не буду, но знак ему подам, что тут на земле кто-то есть из его знакомых, а он фанатично изучал, как местные райновы в разных мирах живут. Я помогу, чтобы не погибли, для него это след, наверняка поищет и найдет меня. Это пока все планы, главное сбежать, а дальше как пойдет. Тут и произошло то, что немного спутало мои планы, или скорее даже ускорило. Вдруг раздался выстрел, а потом они зачастили. Я поглядывать по сторонам не забывал, но даже для меня стало неожиданностью то, что произошло. Нас по открытому полю вели. Черт, да до окраин полевого лагеря километра три было. Я боковым зрением засек движение, но повернуть голову не успел. Выстрелы раздались. А там в поле, трава высокая, метрах в 20 от обочины стоял в позиции для стрельбы с колена и частил выстрелами из ТТ. Молодой паренек лет 20, голубые петлицы на форме, сержант, судя треугольником, шлемофон на голове. Явно сбитый летчик, к своим двигался, увидел нашу колонну и решил выручить. Это все вихрем пронеслось в моей голове, когда я уже рывком прыгнул, убрав незаметно котелок в хранилище, к ближайшему конвоиру, но не успел. Его сбили с ног три других командира, двое били кулаками в лицо, третий карабин отбирал. Это был мой напарник. Я засуетился, не зная, что делать, но все решили за меня. Раздавались команды, и мы рванули прочь от дороги вглубь поля. Да тут все видно на многие километры вокруг. У лагеря уже суета, в нашу сторону два пулеметчика работали, пули свистели, некоторые рядом впивались в землю. Все же дальность велика, а мы, обобрав тела убитых немцев, всех убили, убегали прочь. Сержант молодец, первым делом убрал автоматчиков и еще одного с карабином. Трех оставшихся уже пленные командиры загасили, а я бежал и прикидывал. Знаете, а мне ведь с этой группой не по пути, тут явно не отойдешь. Поискать спрятанные документы, да и хранилище пустое, лучше одному быть и пополнить его, поэтому я стал отставать, делая вид, что силы оставляют меня. Напарник пару раз обернулся, но скорость не скинул, группа убегала, летчик с ними был. Там, кстати, еще трое командиров, похоже, тоже летуны, у одного петлицы сохранились, старлей. Так что, отбежав на километр от дороги, я рухнул в высокие стебли пшеницы и замер, а те убегали. Я же отполз в сторону, метров на 50, скатку шинели в хранилище и замер, переводя дыхание. Впрочем, не особо сильно запыхался, хорошее мне тело досталось, тренированное. Вот так лежу, нужно ночи дождаться, а пить уже сейчас очень хочется, и стал прикидывать свои ближайшие планы. Для начала это Львовская область, нахожусь недалеко от города Владимир-Волынск, до него тут километров 20 по прямой. Очнулся в теле 25 июня. Сейчас 27-е, в принципе все, что мне было известно. Ну а пока забираю то, что с себя сбросил, делаю запасы за счет немцев и к нашим. Такой план. Ах да, девицу в хранилище, а лучше двух. У десантников после перерождения химия в теле поднимается, баламутит. Именно в этом деле и желаниях. Уже давно замечено, там вообще некоторые голову теряют, настоящие гаремы заводит. Так что я уже и у себя начал замечать подобное. До этого контузия мешала, что биохимия тела и на меня начала влиять. Бабу хочу, красотку, да любую. Это потом привередничать стану, а сейчас любая пойдет. Вот об этом всем и размышлял. Кстати, причесывание проходило, один солдат метрах в 10 прошел. Я шуршание стеблей пшеницы слышал, но меня не засекли. А стебли на себя опустил, они скрыли. Повезло, я постарался уснуть, всю ночь бодрствовать буду. Силы нужны, и знаете, получилось, как-то незаметно уснул. Пару раз просыпался, что-то встревожило, но снова засыпал. Чуечка молчала. Кстати, с момента перерождения молчит, что меня тревожило. Не потерял ли я это свое умение, это была бы беда, я без него как без рук. С другой стороны, именно она меня отправила в тот коридор, где я получил пулю в грудь. До этого так не подводила, хотя легкие отголоски же почуял. Когда командиров отбирали, и я рискнул в эту группу попасть. Как видно, не зря, сбежал же. Ослабло умение, возможно. Когда проснулся, уже стемнело, хотя с одной стороны еще было видно желтую полоску, но темнело стремительно. Задерживаться не стал. Я очень сильно хотел пить, у меня явно обезвоживание, и есть тоже. Поэтому забрал амулет зарядки, а я пока спал, он работал. А чего время тянуть? Ну и бегом двинул к дороге. Там, обойдя стороной лагерь, стемнело достаточно, чтобы меня не видели. Раза три падал на землю, когда осветительные ракеты взлетали, закрывая голову, но как гасли, вставал и шел дальше, а двигался к озеру. Еще и обошел его, чтобы оно было между мной и лагерем. Дальше спешно напился, какая вкусная вода, еще и в котелок до полного запас сделал, после чего снял сапоги и прямо в форме залез в воду. Тут и помывка, а от меня попахивала, и стирка. Потом все снял с себя, портянки уже замочил и постирал. Жаль без мыла. По сути, полоскал, но хоть так, очень уж жарким было лето 41-го. Почти час на все про все. Форма сохла, развешенная по кустам, нательное белье тоже, а я просто купался, на голове короткий ежик, я очнулся в теле, он таким был. Рана открыта, кусок ткани снял еще в пшенице. Рана почиститься амулетом можно, если что, а так пускай заживает сама. Амулет зарядки на берегу работает. В общем, час ушло на озеро, но не жалею. Даже из-за того, что сырое все на себя натягивал, и портянки в карман, на босу ноги сапоги, побежал дальше к холму без них, не сильно меня обеспокоило. Ничего, добрался. Прямо по пустой дороге двигался. Правда, сапоги снял, босиком бежал. Да чую, мозоли набью без портянок. Зато за время движения форма почти высохла на теле. Была вонь разложения, доносил ветерок. Поискать пришлось, пока свою ячейку не нашел. В темноте же не видно ничего. Кстати, пока искал, тщательно обыскивал другие. Видно, что немцы осматривали их спустя рукава. Вот моя добыча. Винтовка Мосина, наткнулся, когда песок разгребал в одной. А вдруг на дне что ценное, вроде вещмешка, как у меня. Кстати, помимо винтовки, отряхнул ту, потом почищу, нашел и вещмешок. В нем, как горловину развязал, а я очень есть хотел, нашел 5 сухарей ржаных и 2 банки с консервами. Обычные рыбные, видимо это сухпай. Открыл с помощью хранилища, нажато не было, убрал крышку и достал, отбросив. Вот своей ложкой, да с сухарями, одну банку и 3 сухаря и заточил. Для начала хватит, потом остальное. Сразу много нельзя, хоть сытость впервые ощутил. Да, немного сбила с мысли еда. Так вот, вот что я нашел в 7 ячейках, 2 обошел стороной, там явно тела. Винтовка Мосина, 2 вещмешка, 2 скатки шинелей, 1 пехотная лопатка с чехлом, 3 фляжки, 5 красноармейских котелков, 1 гранатная сумка. Помимо них 46 обоим с патронами, 8 ручных гранат РГД-33. Других не было, ничего не оставил, все забрал себе, прибрав в хранилище. Так и до своей ячейки добрался, откопал и вещмешок, и каску. Кстати, каски в других ячейках мне не встречались, не знаю, почему так. Вещи разобрал, что в вещмешке потом гляну, а пока шоркая спичками, в вещмешке с консервами нашел 2 полных коробка, изучил документы. Так, красноармеец Вячеслав Геннадьевич Струев, боец 96-го стрелкового полка, 87-й стрелковой дивизии, и комсомольский билет в придачу, карточка какой-то девушки и все, понятно. Погасив спичку, уже почти прогорело, я все, что оставлял в ячейке, прибрал, все было, помнил, что спрятал, и выбежав на дорогу, побежал в сторону наших. На ногах сухие портянки, нашел в том вещмешке с консервами, талию опоясывал тяжелый ремень с подсумками, ремень винтовки на плече, пилотка на голове. Отряхнул и звездочку, что ранее прятал в сапоге, их приказывали сдать, вернул обратно. Вот так и двигался, то быстрым шагом, то бегом, по километру, как легионеры. Неплохо прибарахлился, только надо где встать на дневку, винтовку почистить, зарядить, да и вообще в порядок все привести и перебрать. Подумав, винтовку и ремень убрал. Буду беглым пленным, если поймают. Все равно в оружии не уверен. А так легче было двигаться, лишнего веса нет. Речка попалась, с той стороны берега немцы стояли ночным лагерем. 2 костра горело, силуэты палаток и техники, часовой у техники прогуливался. Спустившись к воде, я напился, вкусная вода, отмыл всю посуду, котелки и фляжки, и наполнил их водой. Ну вот, небольшой запас, но имею. Лето жаркое, что есть, то есть. К немцам я сам пошел, вблизи лег и пополз, да трофеи интересуют. Часовой прошел, и я скользнул к 2 крайним грузовикам. Опа, за ним стоял легковой автомобиль, кажется, Кюбельваген. Плохо свет костра до сюда доходит. Да нет, точно он. Я 5 лет это время изучаю, неплохо разбираюсь в технике и оружии. Попробовал убрать, и получилось. Всего 50 килограмм свободного осталось, а у меня за последние сутки даже 10 кило не накачалось. Не, машина хорошая, даже нужная, но сейчас мне нафиг не нужна. Впрочем, я отбежал подальше, почти на километр и достал у обочины дороги, бегом вернувшись обратно. Вот теперь трофей. Развязал задние тенты обоих грузовиков, машины явно груженные, и изучил содержимое. Больше на ощупь, замирая, когда мимо часовой проходил. Он раз в 5 минут тут мелькал, даже подумывал убрать его в хранилище, потом в тихом месте достать, допросить и убить. Первым моим будет, но не рискнул, да и нашуметь не хотел. В первых двух грузовиках снаряды оказались. Часть сбоку у ящиков убирал в хранилище доставал, так и получал доступ к содержимому. Да точно снаряды. Потом был тяжелый мотоцикл с коляской. С этой коляски снял пулемет, вроде МГ-34, все банки и запасные ленты, что к нему были, прибрал. В грузовом отсеке коляски 2 солдатских ранца, тоже забрал. В следующем грузовике уже другие ящики. Вот это нужное, консервы, да все разные. От фарша, до ветчины, сосисок и овощей, хм, даже томатный соус был. Только консервы, ничего другого там не было. А видел, что забираю, только банки, ящики оставлял. Развод часовых был, я приметил, те у костра крутились, что у старшего, видимо унтер, был пистолет-пулемет МП-40, и когда тот двинул к палаткам, один был, подстерег и убрал в хранилище. Потом достал и прикладом винтовки по затылку, сзади был, аккуратно тюкнул, едва успел придержать, чтобы не громыхнуло муницией, падая. Снял ремень с подсумками, были чехлы с магазинами для ПП, кобура с люгером, фляжка, да все, по карманам, фонарик, документы и мелочевка. Часы наручные с руки снял, да, штыком, собравшись с духом, ударил в спину, стараясь попасть в сердце. Тот содрогнулся, но быстро утих. У меня 3 минуты колотилось сердце, да в пот бросило. Потом, когда пришел в себя, ох, такое дело нужно делать, где в укромном месте, а не посередине вражеского лагеря, проверил, пульса нет. Зато фонариком, синий светофильтр, там 3 цвета, забираясь в кузов, закрывая пологи тента, изучал содержимое кузовов машин. Так и набрал 0,5 тонны консервов разных, были и саморазогревающиеся, довольно редкие, они только для сухпая, неприкосновенного запаса идут, насколько я знаю. Всего 3 ящика у кабины нашел, всех 3 содержимое забрал. Остальное место заполнил коробками с патронами для МГ, на 200 кг. Овощей разных в машине рядом с полевой кухней, на 200 кг, даже 0,5 мешка соли нашел. Коробку со специями. Кстати, с кухни забрал все для готовки, начиная от складного стола, с лавкой на 3, до половников, ножей и терок, даже отдельный котел 30 литров прибрал. Видимо, для чего-то нужен был, котлов самой кухни не хватало. Да то все прямо на столе и разложено было, помыто и покрыто тряпицей. Я повар так себе, опыта почти нет, в морском походе под парусом на плитке готовил, но и только. Средне получилось, откровенно скажу. Придется учиться. Вот этим всем и заполнил хранилище. Разве что кусок тента упер с телеги, да снял часового, забрав ремень с подсумками, карабин Маузер, документы, с мелочевкой из карманов, и побыстрее к машине. Там, подсвечивая фонариком, разобрался, как запускать движок и управлять, и даже смог это сделать, разогнавшись 40 км/ч. Смотри-ка, все точно как в той стрелялке, про эту войну. Интересно, а симулятор, на котором я учился управлять немецкими самолетами этого периода, тоже совпадают? Проверим. Уехал я недалеко, 10 км от силы, тут где-то рядом уже наши должны быть. Гнал нагло, с включенными фарами, проезжая мимо полевых ночных стоянок немцев. Да обстреляли меня, 1 одиночных выстрелов со стороны открытого поля. Подозреваю, что наши окруженцы были, и ведь попали, дергаясь, машина начала замедляться и встала, в движок попали. Не передать, как я зол был на тех, кто это сделал. Пришлось навьючивать на себя немало вещей, а хранилище полное, бросать машину и идти прочь, да подальше от этих стрелков. Пока движок не стуканул, я всего на 1 км уехал от места стрельбы, я еще и машину обыскал. Ранее не до этого было, сразу рванул прочь, как движок запустил. Ну, нашел я не сказать, что богатство, но нужное. Мотоциклетный неприемлемый плащ, непонятно почему он в машине был, чехол с полевым биноклем внутри, планшетка с картой, офицерская вещевая сумка, видимо какой-то раззявый офицер оставил, потом ППД с 2 запасными дисками, жаль, патронов нет, и канистру на 10 литров, чистого бензина, из держателя достал. А вдруг пригодится, что в вещевой сумке не смотрел, времени не было, вот и поспешил уйти в поле, подальше от дороги. Все же на ней довольно опасно. Хранилище качалось, по пути убрал оба диска от ППД, как место появилось, и когда светать начало, сунулся в густые заросли кустарника, тут передневать решил, когда услышал щелчок взводимого курка и явно испуганный женский голос спросил, кто это, стой, стрелять буду. Посвистев, это сигнал, что я подхожу, вышел к нашему лагерю. Уже шел восьмой день с момента, как я в этих кустах нашел военврача третьего ранга, Цветаеву. Вообще и так понятно, что я ушел за транспортом и вернулся на мощном немецком грузовике, что сейчас тихо урчит чуть дальше, но все равно опознался. Вот так, выйдя к лагерю, тут навес из моего брезента натянут, под ним охапки нарезанной травы, уже подсохло, две шинели как постель. Ох, сколько мы со Светой там бесились, в разных позах, не передать. А вообще красивая дама лет 30, а поначалу не хотела. Мол, у меня ранение ноги, я замужем, и ничего, все смогли. Рана, конечно, серьезная, кость зацепила, но та сама себе операцию сделала, сильная женщина, и повязку наложила. Ее санитарная колонна недалеко, я остовы сгоревшие выдел. Хорошо, раненых не было, из тыла ехали. Вот она заползла раненая сюда, благо рядом родник, и отлеживалась несколько дней, пока я не наткнулся на нее. Вещмешок при той был, с припасами, помимо санитарной сумки, этой позволило протянуть столько времени. А когда я нашел ее, припасов уже не было, сутки голодная. Накормил, ну и сговорил, мне это было несложно, я оказалась смазливым красавчиком стал. Сам не знал, в зеркальце изучил свой новый внешний вид. Впрочем, и Цветаева имела броскую красоту. Красивая мы пара. Как, сразу поедем или пошалим? Спросил я, кивнув на нашу постель. Ну, навесом я зря называю. Скорее палатка, натянул веревку, перекинул тент, и два ската стенок имелось, хотя с двух сторон и открыто, однако удобно. Под дождь уже попадали, не промокли. Та задумчиво покосилась на шинели и кивнула. Подсадил я ее на взрослый секс, а то только одну позу знала. Да и скучно, а так хоть настроение друг другу поднимали. Я даже серьезно задумывался частично освободить хранилище и убрать ее, стала бы моей наложницей, но все тянул. Нет уж, немок лучше наберу, со своими не хочу так поступать, совесть давит. Так что сбегал к машине, заглушил движок и уже вскоре мы отчаянно целовались, раздевая друг друга. А дальше уже пошли наши брачные игры, как я их называл, вызывая хохот у Светланы. Уже потом, сбегав к роднику, помылся, Светлану донес, та себя в порядок там приводила и одевалась, сам оделся, и вот сворачивая лагерь, прикинул все. А ведь неплохо эти 8 дней прошли, я бы задержался, но Светлана очень просила до наших двинуть, хотя и через силу, видимо, и сама не прочь была задержаться. Так вот, что было за 8 дней. С утра как наткнулся на нее, познакомились, честно признался в потере памяти. Ну и когда та меня осматривала, рану штопала, два шва, положил руку ей на грудь. Идеальная двоечка, такая упругая. Получил по лицу, но не прекратил, так что соблазнил. Крышу совсем сносило. Та была стройной, ножки точеные, черноволосой, красавицей. И в постели неплоха, хотя поначалу и была бревном, пока не смог раскочегарить ее. Там уж сам рот ей затыкал, чтобы не шумело. Я опытный, знаю, как завести девчат. Со Светой даже легче было, в ней был скрыт ураган страсти. По моей новой внешности, я сам был невысоким и стройным пареньком, кость явно тонкая, цыганистого вида, но не смуглый, подвижный, подобный тип людей я шибздиками называю. Такие парнишки, что имеют копну буйной шевелюры. Я-то налысо пострижен, пока ежик отрос, но явно волосы будут виться. Лицо правильное, губы бантиком, длинные ресницы, зеленые глаза. На вид, ну от силы 16 лет, хотя по документам майского призыва. 18 лет, салага совсем. Детская припухлость еще не сошла. В общем, неплохо мы со Светой устроились, жили душа в душу. Если бы не поминала все свой медсанбат, как там девчата и раненые, так бы тут и остались. К своим хотела. Мы из разных дивизий, из плюсов. Много секса, перебрал свои вещи из добычи, часть тут выложил, брошу, мне не нужно, мусор. Прибрал в хранилище то, что из Кюбельвагена забрал. 80 килограмм накачалось на 8 дней, плюс на 40 кило освободил хранилище, выложив ненужное, все оружие почистил и привел к бою, кроме ППД, из-за отсутствия патронов, только почистил. Ну и наконец, осознал, пережил, все что со мной было, я ведь умер, у меня новое тело и новая жизнь, хорошо ушел, света не видела, истерики не было, но по психике удар все же был. Еще один плюс, Света учила готовить. Все эти 8 дней я сам готовил в 6 наличных красноармейских котелках и 2 немецких солдатских. Еще на лугу собирал белые грибы, та их шампиньонами называла, были совсем маленькие. Свежие еще, нарезал, помыв, и в том котле на 30 литров я под присмотром Светланы сварил грибной суп. Сметаны не хватает, а так отличный суп вышел. Лапшу для него сам сделал и насушил. Потом незаметно прибрал котел, когда чуть остыло, это в котелках, что сготовил, сразу съели, а тут в запас, мука была, целый мешок, пекли хлеб, учила хорошо, вот так эти дни и прошли, а тут твердо сказала, пора к своим, и понял, пора, так что когда темнеть начинало, собрался и побежал прочь, Света не ходок, а мне ее не унести, мелкий я, нужен транспорт, вот добычей его и озаботился, и ведь добыл, тяжелый грузовой Мерседес, с дизельным движком. Да я за ночь пробежал километров 10 глубже в тыл противника, искал все телеги, бесшумный транспорт, но несмотря на то, что тут немало пехотных дивизий и у них хватало обозов, как-то не встречалось нужного мне. Нашел коней, но это верховые, кавалерия. Не знал, что у немцев они до сих пор есть. Надо же, все-таки есть. Думаю, не ошибусь, это они. Мне надоело заниматься поисками, да и времени уже мало, решил брать то, что первым попадется, а тут село забитое техникой, да еще моторизованный батальон СС, а я пленного взял и допросил, он как раз из этого батальона, мой первый допрос, по-моему я его тяжелее пережил, чем сам эсэсовец, впервые пытаю живых людей, а не на экране компа в игре, черт, да ничего схожего, в жизни все по-другому, страшнее, в общем, получив нужную информацию, я изучил технику, тихонько, стараясь не поднимать шума, чтобы не привлечь внимание часовых, определил, что припасы были только в одном грузовике, марки Mercedes. Ну да, язык так и сказал. Дальше я стал из канистры, вытащил 3 из держателей колясок мотоциклов, поливать 6 машин со снарядами, сразу поджег, те заполыхали, и пока часовые панику поднимали, кто бежал тушить, кто прочь, это те, кто знал, что за груз в машинах, я укатил на угнанном грузовике. Детонация снарядов началась, когда я уже удалился от села, причем, уехал дальше в тыл, там свет фар выключил и, объехав по полю село, вернулся на дорогу, и как раз на рассвете до нашего лагеря успел, вот и все, ночи короткие, все что смог, хотя нет, не все, в хранилище 12 килограмм свободного, а в одной машине целый ящик мыла, цветочный аромат ромашки, все забрал, половину в хранилище, остальное в солдатские раницы под сиденье грузовика, трофей. Время 5 часов, а что, светает в 4, уже час как я вернулся, успели похабалить с Светой, и вот собрались, я вещи относил в машину, убирать некуда, место копится, но тут явно еще килограмм 50 свободного бы надо, как раз вернулся, и достав из кармана шаровар 5 патронов к нагану, протянул той, держи, видел пару разбитых танков, залез патроны поискать, танкисты же наганами вооружены, вот у одного на полу 5 штук нашел. Та стала заряжать свое личное оружие, с довольным видом, а я отнес вещи и остатки и вернулся за девушкой. Что по оружию? Ну да мне грозили пугачом. Колонну расстреляли немецкие танки, не с воздуха, та уползая и волоча ногу, со злости все патроны выпустила в сторону немцев. Боевая Света у меня, пока же на загривке донес ее, так быстрее, если девушка будет прыгать опираясь о меня, помог подняться в кабину. Тут высоко и подножка неудобно. Дальше забравшись на место шофера, протянут той немецкий френч и фуражку, пояснив, под видом немцев поедем, вроде как ты офицер. Та свернула волосы в узел и спрятала под фуражкой. Молодец, какой красивый офицер. Сам я накинул на себя такой же, поверх гимнастерки, пилотку немецкую сверху, ну и запустив движок, сдав назад, выехал на дорогу и погнал в сторону наших. Вскоре попался перекресток полевых дорог, и я свернул на север. Кстати, по иронии судьбы, в кузове одни ящики с консервами, ничего другого. Я глянул, все что там было, у меня есть, кроме стеклянных банок с малиновым джемом, по литру, взял 5 банок, так что не надо. Что по маршруту, то я узнал, где наши. Вперед двинешь, там танковые бои идут. В основном наши танки используют, немцы мало. Поэтому я и ушел на север, на Ковель, к нему, там тише и до наших близко. Меньше 100 километров, думаю, будет. Рано еще, немцы спят, мимо их полевых лагерей проезжали спокойно, мы ехали пока без проблем. Я держал скорость километров 30-40 в час. Да быстрее не получится, тут не дороги, а направление. А тут объезжаем большую рощу, судя по карте на лес это не тянуло, и выехав на открытое место, ударил по тормозам. Замерли. Десятка два бойцов и командиров, которых мы застали врасплох на открытой местности, из рощи выходили, падали где стояли, трава многих вполне скрыла. И народу было явно куда больше, чем мы видели. Нужно опознаться, а то еще обстреляют, с беспокойством сказал я и, расстегивая пуговицы френча, выбравшись из кабины, скинул его и помахал рукой над головой. К счастью, обошлось без стрельбы. На ноги поднялось с пяток бойцов и два командира, и уверенно двинули в нашу сторону. Думаю, мы на прицеле ни одного десятка стволов сейчас. Кто такие? Подходя, крикнул командир звание капитана. Вторым, к слову, был старшина-пограничник. 87-я стрелковая дивизия, боец строев. В кабине военврач Цветаева, медсанбат 41-й танковой дивизии. Оба ранены, я память потерял, захватил грузовик с припасами, и едем к своим. Припасы – это хорошо, у нас с ними большие проблемы. А так в нашем отряде немало бойцов и командиров из 87-й. Я тоже из нее. Память, говоришь, потерял? Пока бойцы и старшина осматривали машину, я коротко описал, что с нами было. Тот, кстати, ручку Цветаевой поцеловал, знакомись. Ранее незнакомы были. Один боец уже сбегал, сообщил остальным. Оказалось, в группе было почти 400 бойцов и командиров, отдыхали в роще. Только зря днем решили идти, ночь оно безопаснее, но старшим в группе был полковой комиссар, по сути полковник, он так приказал. Он же меня еще раз опросил, пока машину разгружали и консервы расходились по рукам бойцов. Все голодными были, тут хватит их накормить. Вот что, товарищ Строев, двигайте дальше, думаю, доедите, а мы вам машину разгрузим, заодно всех раненых передадим. Есть, только и козырнул я. Раненых 20 было, часть на 2 телегах везли, это все, что имелось, но большую несли на самодельных носилках. Так хоть освободили бойцов, скинул раненых со своей шеи на мою. Будем вывозить, что поделаешь, да и дело благое. Света командовала, нам в нагрузку дали медсестру и легкораненого бойца, помощь, если что, они тоже в кузов. Тот большой, с трудом, но всех вместил, так что мы покатили прочь, пока еще что в нагрузку не дали. Двигались тихо, потому как часто стучали в кабину. Чуть тряхнет и стук, а ведь у меня в планах было присоединиться к какой автоколонне противника и двигаться с ними, но с такой скоростью, это невозможно. Ясно же, что везут раненых, но то, что не в тыл, а на передовую движемся, точно привлечет внимание. Поэтому на трассу я не выезжал и так катил по полевым дорогам, проехав 2 мелких моста. Точнее, машину мою они не выдержат, пересек речушки вброд. Где стоят немцы, я знал, эсэсовец вез своим комрадам припасы, и куда везти знал, а те на передовой. К обеду, а у меня уже глаза слипались, почти сутки на ногах, мы пересекли эти места, те 2 деревеньки, что тот назвал, объехали их, да и двигались прямо по полю, подальше от дорог. Немцев и не видели, только летали часто. Расход топлива скакнул, но не страшно, в канистрах, что в держателях, запас солярки есть. Когда я понял, что дальше только наши, встал у посадки. Рядом озерцо, и пока медсестра и боец помогали раненым, некоторым в туалет надо, обмывали, воду носили в единственном ведре, Света командовала, я сообщил, что на разведку, и отбежав, достал майора-связиста. Вермахт, связал его, в том селе, где и грузовик добыл, выкрал, да с портфелем документов, и приведя в чувство, с довольным видом вернулся, вел его под охраной. А почему нет, может, как отблагодарят? Мое возвращение, конечно, встретили с удивлением, на майора даже раненые глазели, стараясь выглянуть из кузова. Немца я у кабины посадил, под моим присмотром, тот ругался под нос, пытаясь понять, как он тут оказался. Сам в кабину. А как же, я консервы свои достал и под сиденье убрал. По весу майора освобождал. Вот возвращал все обратно. Хорошо обыскивая, бойцы туда не заглянули. Заодно свои вещи достал. Вещмешок, та же винтовка и так на мне, как и ремень с подсумками, но скатку шинели и каску извлек, все на себе закрепил. Место освободилось, тюк брезента прибрал и мелочевку. Полчаса и поехали дальше. Чем быстрее до своих доберемся, тем лучше. И так уже три раза вставали по полчаса или час. Нагнали неспешно нашу стрелковую роту, а это побитый батальон оказался, лейтенант молодой командовал. Все, что от заслона осталось, сотня бойцов, много раненых. Хорошо нас в кабине опознали, хотя между мной и Светой майор сидел. Мы переоделись, прежде чем выезжать. Двух раненых нам сунули, ну никак больше. А еще через 4 километра наткнулись на разобранный мост. Я покинул кабину и, подойдя к месту, где был настил, осмотрелся. Вброд не перейдешь, тут ширина метров 20, но видно, что глубины солидные. Мелкие водовороты так и появляются. Впрочем, с той стороны наши были, забегали каски в замаскированных окопах, и вот вышел командир и три бойца. Балансируя на бревнах, те перебежали к нам по мосту. Вот и доложился лейтенанту. А это новая дивизия, только прибыла, немцев живьем и не видели. Так что быстро настил бойцы собрали, как раз тот батальон подошел, и мы перебрались на наш берег. За спиной канонада, немцев еще кто-то сдерживал, а там сразу к генералу. Генерал-майор командовал этой дивизией, так что майор сдал портфель с картами, хвастался всем чем мог, рапорт с моих слов был написан, и дело пошло. Ну ордена не дали, да и не больно хотел, для меня это артефакты старины, да еще самим заработанные, оттого и ценнее вдвойне. Но медаль за отвагу с трудом найдя в закромах, дали, и звание сержанта. Хотели младшего сержанта, так я отказался, мол, чистые петлицы, чистая совесть, не хочу на себе кровь бойцов иметь. Генерал тут же звание до сержанта поднял, говоря начштабу дивизии, что этот командир будет беречь своих бойцов. Дальше оформили все, в медсанбат, а меня оформляли командиром отделения именно в эту дивизию, и если врачи дадут добро, то в тот полк, куда меня назначили, а раненых и Свету в тыл. Вот такие дела. Глава 2. В сознание я приходил долго. Поначалу с трудом выплывая из темных кошмаров, весь в поту, все болит, но почти сразу снова терял сознание. И ведь помню это. Не знаю, сколько все длилось, пока наконец не начал думать. До этого у меня просто сил не было. Когда в себя приходил, настолько слаб был. А тут уже на 5-й минуте, когда в сознание пришел, а я был в очень плохом состоянии, горел от озноба и температуры, наконец, начал шевелить глазами, пусть мутно все, глаза грязью забиты, но слезы вымывали их, начал ощущать вонь разложения, очень сильно пахло, рядом лежат непогребенные, слуха нет, тяжелая контузия и повреждение органов слуха явно, но то как болит израненное и травмированное тело, ощущал как никто другой. Наконец я смог проморгаться, уже четче картинка была, снаружи явно день, хотя не скажу, что светло. Первым я увидел балку, что острым краем пробила мне живот, а верхушкой подпирала осевший свод бетонного пололка дота. Точно, румыны же вызвали авиацию и нас точечно накрыло. 6 бипланов было, мы их оружейным огнем встретили, как и пулеметным. Последний дот у дороги на Киев, что мы удерживали, мой батальон. Я по краю сознания плавал, размышлять тяжело было, чую, если снова сознание потеряю, все, уже не очнусь, уйду на перерождение, а мне тут нравится и я пока эту жизнь прекращать не собираюсь и буду цепляться за нее всем, что есть. Так что пошевелив плечами и руками, невольно застонал. Ясно, правая рука не поможет, но в левую призвал лекарские амулеты и использовал опцию диагноста, проверив все тело. Да уж, скорее мертв, чем жив. Первым делом убрал контузию и возвратил слух, чтобы снова сознание быстро не лишиться. Бревно, что упиралось в живот, а оно острой кромкой на изломе проткнуло меня насквозь и у поясницы упиралось в бетонный пол. Хорошо, раны опасные, но ничего важного не задето. Плохое состояние травм, ноги переломаны, ребра, 2 точно, правая рука в 3 местах, на левой ноге зарождалась гангрена и обширной кровопотери. На бетоне лежу, еще и простыл. Кстати, слух вернул, судя по шуршанию, снаружи дождь. То-то так темно, хотя день. Теперь что делать, и как убрать бревно и освободить ноги из-под завала битых камней и бетона. Это бревно, это каркас, что по моему приказу бойцы сбили внутри дота, обшив стенки досками. Да к нам пуля с лучной смесью залетела в бойницу, до боев с пехотой, долго рикошетила, а дерево как пулеуловитель, да свод удержит если что. Как видно, пригодилось. Ну я-то жив, хотя лежу в окружении своих бойцов, погибших бойцов, все два десятка, что остались перед тем, как нас окончательно достали, находясь тут. Жаркие бои были, и видно, что добивали, видимо сблизившись. После прямого попадания остановить было некому, закидали гранатами, а потом зашли через пролом. Оружия нет, только поломанное. Даже штабель винтовок погибших бойцов у стены отсутствовал. А меня не тронули, видимо посчитали, что сам сдохну. Или бревно тронуть боялись, завал будет. Ну спасибо, что хоть не добили. Рядом такое же бревно было, в хранилище пусто почти на тонну 800, всего на 100 килограмм занято. Да, сейчас конец сентября, бои на старой границе в Урах. А все ушло, еда и что скопил, чтобы мой батальон подольше продержался. А ведь еще лично вылазки к немцам делал, добывая ночами нужное, все уходило как в топку, уж очень нужна была немцам эта дорога, а мы стояли на их пути. В общем, к концу сентября, сегодня кажется 25-е, у меня накопилось почти 900 килограмм. На данный момент тонна и 906 килограмм. Любопытно, перед налетом, точно помню, было тонна и 871 кило. Значит, почти трое суток без сознания, раз чуть больше двух десятков накачалось. Ладно, позже о том, что было за эти два месяца, тянуть нельзя, иначе не выжить, благо накопитель лекарского амулета полон. 6% потратил на диагностику, плюс 10 на голову, убирал контузию и слух возвращал, но остальные 84% пока имею. Я все же смог дотянуться левой рукой, благо тот с этой стороны и убрал брус в хранилище. Достал рядом, прикинул длину бурса и высоту потолка, сантиметров 15 лишние, их я убрал в хранилище, и сразу достал, откинув. Брус убрал снова, но достал уже стоячим, почти упирался потолок рядом с тем бревном, что меня к полу пришпилило. Почти сразу я убрал и бревно, не все, тот кусок, что торчал из меня, оставил, а то совсем кровью и зайду. Потолок дрогнул, но брус удержал, что порадовало. Правда, мусору и бетонных обломков хватало, посыпалось сверху, пришлось пережидать поднятую пыль. Впрочем, быстро осело, за пару минут. Сесть я не мог, кусок бревна в животе не давал, опасно, но иначе до обломков, что на ногах были, не дотягивался. Хотя, для меня важно, чтобы я телом касался предмета и смогу его убрать, так мысленно войдя в управление через ноги, и убрал камни, и тут же доставая, появлялись рядом из-под ладони левой руки, освободил хранилище от мусора. Ох, как ноги заболели, где-то даже кровотечение пошло. Так что пока пыль оседала, я успел подлечить часть ран, убрать кровотечение, до воспаления. Гангрена уже не грозит, температуру сбил, снова 20% как не бывало, остальное на живот. Пыль уже села, так что я ухватился левой рукой и попытался вытянуть бревно. Не шло, хорошо засело. Тогда просто убрал его в хранилище, и сразу достав, отбросил в сторону. В животе как будто пустота образовалась, уже привычная тяжесть исчезла, и я быстро амулетом ушивал края ран, сращивал сосуды, убирал занозы от этого бревна. В общем, до капли потратил все в накопителе. Чтобы восстановиться, мне нужно 5, а то и 6 полных накопителей для лекарского амулета, личной защиты тоже пустой, хорошо сам амулет цел, пока в хранилище убрал. Пока же привел себя более-менее в порядок, уже не такое плохое состояние, но я хотел есть, даже не есть, а жрать. Пока же помогая себе левой рукой, я на левом боку пополз к пролому, пока силы есть, через который в доты попали немцы. Хорошо натоптаны были, видимо одна из бомб проделала, раньше такого не было, сколько бы нас ни накрывали артиллерией. Я не хотел среди трупов находиться, да это мои бойцы, но мне морально там тяжело было. Форма грязная и в крови, я под себя ходил, даже по-большому, пока без сознания был. В общем, прежде чем выбраться, за меру прохода, снаружи холод шел и сырость. Достал нож и стал старательно подсовывать лезвие под голенища сапог, ноги по сути раздавлены, все кости поломаны. Опухли ноги, в сапогах как в тисках, не снять, так что я решил время и силы потратить и снять их. Тут ругнувшись, а сидеть мне тяжело. Раны недолеченные в животе давали о себе знать, убрал нож обратно в хранилище, и стал убирать полосками куски голенища левого сапога в хранилище, стараясь не зацепить живую плоть, так и снял по очереди сапоги. Понятно, после этого от них мало что осталось, уже не поносишь, но не страшно, главное снять. Остальное, гимнастерку, шинель я ранее до боя скинул, Жарко мне было, затерялась, потом шаровары, исподние, ох и завоняло от меня, было куда легче снять. Правда, ремень с тяжелой кобурой, где был пистолет, убрал в хранилище. Румыны, или уже немцы были, не стали меня трогать, видимо боялись, кобура была под правой ягодицей плотно прижата к бетонному полу. Все в крови, потом помою и почищу, но оружие при мне. Пусть всего два патрона помнится имею, но хоть это. Вот так и выпал снаружи обнаженный, осень, холодный дождь, что и так немного и тепло выбивал, но я достал котелки, один на 30 литров и маленькие красноармейские и солдатские, и пока влага набиралась, я со счастливой улыбкой мылся. Хороший дождь, не мелкий. Пусть била крупная дрожь от холода, я не останавливался. Иногда сливал из котелков воду в одну емкость и жадно пил, у меня обезвоживание от кровопотери, да и без сознания долго был. Полчаса мылся, рядом работал амулет зарядки. Заряжал накопитель лекарского амулета, я любой секундой пользовался, чтобы зарядить. Главное отмылся, и пора поесть. А так материал брался из моего тела. Да у меня и было всего пачка трофейных галет и банка с сосисками. Это все. Думал после налета, как стемнеет, снова попробую навестить противника, и что увести, хранилище уже пустое. Но как видите, не повезло. Вскрыл банку, рассол сразу выпил, и две сосиски заточил с шестью галетами, тщательно пережевывая. Сытности нет, а желудок пустой и голодный, нужно подкормить, что и сделал. Так что, прибрав все, пополз дальше, волоча перебитые ноги. Кстати, карманы гимнастерки вывернуты были, явно обыскивали, документы искали, но я там ничего ценного не держал. А вот две медали за отвагу не трогали, я сам их снял с остатков гимнастерки и прибрал. А пока полз по грязи, воронок было множество вокруг, месяц оборону тут держали, дивизия наша по сути вся тут на линии старой границы и легла, если кто вырвался, то мало. Немцы снарядов к артиллерии не жалели, так что раскиданной земли хватало, я быстро покрылся хорошим слоем чернозема, но главное не в своем дерьме был, как ранее, а полз к разбитому танку, до него метров 100, под ним будет сухо, если что брезент подстелю. На нем устроюсь, накроюсь шинелью, у меня запасная была, плащ палаткой еще, и спать, пока амулет зарядки работает, буду лечиться. Ну и пока полз до укрытия, вспоминал, как эти почти 3 месяца прошли, не почти, 3 месяца и есть.